Уже через неделю после Кербельского сражения, американцы были вынуждены откатиться от города на юг. Их группировка была вконец затерроризирована дронами, конвои постоянно подвергались налетам и несли потери, а средств противодействия катастрофически не хватало. Окрестности Кербела и Эн-Наджафы были оставлены, а вот за Эс-Самаву, где сосредоточились их основные силы, они решили взяться всерьез. Это была еще одна удобная транспортная развязка и переправа через Евфрат, а сам городок относительно небольшой. В то время как вся подконтрольная западным заправилом пресса подняла вой о террористических методах войны, примененных Ираком, сама западная коалиция приступила к массированным бомбовым ударам по городам, расположенным в ключевых, стратегических местах, из которых и наносились основные удары беспилотной авиации. Одновременно они же пробовали штурмовать эти укрепленные цитадели. Рядом раздался мощный взрыв, и видимый сквозь разрушенную часть стены, стоящий рядом дом резко вспух, подпрыгивая на месте, и разлетелся каменным крошевом. Хасан едва успел прикрыть своим телом хрупкую электронику от летящих в него осколков камней и пыли. Больно ударило сзади в бронежилет, слегка зазвенело в ушах, но в целом обошлось без последствий. «Наши клиенты», — прокомментировал напарник, спешно навешивая на беспилотник мину. Пару минут назад им на планшет прилетел приказ с координатами новой цели. Артиллерийская установка далеко в пустыне, бьющая по городу в поддержку своей пехоты по выявленным целям. Над городом, сменяя друг друга, вились самолеты вражеского РЭБ, глуша связь защитникам, чтобы они не могли эффективно применять свои убийственные электронные игрушки, из-за чего войска коалиции вскоре рисковали совершенно остаться без бронетехники. Уже три десятка абрамсов из полсотни Брэдли дымили на улицах их небольшого города. Половина их была результатом действий беспилотников. Но, несмотря на потери, штурмовые колонны американцев упорно отжимали квартал за кварталом, или скорее, то, что от них осталось, ибо там, где они проходили, ни одного целого дома больше не было. Дошло даже до того, что американцы превентивно начали сносить все здания у себя на пути, ибо в каждом их поджидала засада, минные ловушки или сопротивление. Но все равно продвижение шло туго. Воодушевленные недавними победами, иракцы сопротивлялись яростно, с выдумкой и упорно. Через пролом в потолке дрон резко ушел ввысь, стремительно набирая высоту, чтобы не попасть под пулеметный и автоматный огонь с земли. «Янки через улицу от нас», — появился сопровождающий в пропыленной форме с автоматом наперевес. «Уходим», — кивнул Хасан, захлопывая чемоданчик с управляющей электроникой. В дрон были вбиты координаты несамоходной артиллерийской установки. Поражение цели должно было произойти в автоматическом режиме, без участия оператора, ударным способом. Вернуться назад у беспилотника не было шансов, заряда батареи все равно бы не хватило. Итак, он летел на предел своей дальности. Рядом громко застрекотали автоматы, раздались взрывы гранат, зло пролаяла автоматическая пушка, обрушивая остатки стены, прикрывавшего их здание. Пыль, осколки битого камня обдали Хасана с головы до пят, заставляя опасливо сжаться, а потом закашляться от набившейся в рот и в нос мелкой взвеси. Бой шел уже совсем рядом. Появившийся откуда-то отряд иракских солдат, опознав своего, пропустил Хасана, и тут же за спиной раздался частый стрекот автоматов, ухнул гранатомет, захлопали подствольники. Пробираясь сквозь мешанину завалов и улиц, превратившихся в каньоны избитого камня, перекрученной арматурой и остатков стен, оператор кое-как выбрался в относительно спокойное, еще пока место, и вздохнул. Но, быстро опомнившись, потянулся к рации и попытался вызвать напарника, и хоть кого-то из прикрытия. В эфире стоял треск помех и никакого отклика. Снова вздохнув, Хасан огляделся вокруг, пытаясь понять, где он и где ближайшие выходы проводной связи. Его модуль управления беспилотными аппаратами остался цел, а значит, он еще мог воевать и приносить пользу сопротивлению. Осталось только сориентироваться, найти других дроноводов с целыми или запасными птичками и снова в бой. Услышав характерный свист, Хасан даже не успел испугаться. Земля под ногами подскочила, вздыбливаясь, а стена, под которой он сидел, пойдя множеством трещин, рухнула, погребая его под собой. Очнулся он, когда было уже темно. Все тело страшно болело и ныло. Левая рука была, похоже, сломана, так как при первой же попытке пошевелиться, ее прострелила резкая боль. А вот правая, как ни удивительно, была цела, и она по-прежнему сжимала ручку ценного чемоданчика. Превозмогая боль, Хасан стряхнул с себя груду придавивших его мелких камней, что мешали двигаться, и попытался сесть. Голова была чугунная, все тело болело, перед глазами плыло, но, каким-то образом, не с первой попытки, ему это удалось. Кроме сломанной руки, остальное тело, похоже, хоть и было сильно избито, но осталось цело, хоть и представляло собой, наверное, один сплошной синяк. С трудом приняв сидячее положение, положив себе на колени свой чемоданчик, Хасан пошарил у себя на груди здоровой рукой, извлек пенал с обезболивающим и после недолгих манипуляций, вколол в пострадавшую руку вожделенную дозу. Через несколько минут, заметно полегчало, боль отступила и даже, немного прояснилось в голове. Чертовски хотелось пить, но с этим, были проблемы, фляжку он где-то потерял. Где и как, память, подробности не сохранила, зато уши и сознание, уловили странное. Вокруг, стояла почти идеальная тишина, где-то конечно постреливали, местами, но не так чтобы интенсивно. Во всяком случае, разительная разница с дневным боем. Чем он закончился и кто победил, было решительно непонятно, но, в любом случае, следовало выбираться к своим. Внезапно, Хасан услышал осторожные шаги, как бы те ни старались, но по наваленным вокруг грудам камней, пройти тихо, было совершенно нереально. Шли двое. Неожиданно, один из них выругался. Если бы мог, Хасан бы, наверное, побледнел, потому что говорили явно по-английски. А это, никак не могли быть друзья. Шаги приближались именно в его направлении. Осмотревшись вокруг и прикинув свои шансы, Хасан быстро открыл чемоданчик и набрал заученную команду на маленьком пульте, тут же захлопнув. «Смотри, Джош, живой!» — услышал он голос одного из американцев. Никому другому, английская речь, здесь, принадлежать не могла. Не успел Хасан вытащить из кобуры пистолет, как на него был направлен автомат, и американский солдат коряво произнес: «Сдаваться, плен, жизнь», естественно на арабском, «сопротивляться, смерть». В темноте было видно неважно, но он смог рассмотреть на их лицах какие-то приборы. Хасан видел похожие, ночники, или тепловизоры. Солдаты обследовали руины в поисках живых. Где-то со стороны реки раздалась интенсивная стрельба, захлопали гранатометы. Ночь снова наполнилась звуками боя. Американцы слегка повели в том направлении головами и снова уставились на него, не опуская автоматов. «Пит, похоже, нам попался офицер», — высказал мысль один другому. «Удачный улов. С чего ты взял, Джош?» — с сомнением протянул второй. «У рядовых почти не бывает пистолетов. И что это за чемоданчик при нем?» «Я тебе говорю, офицер, да какая хрен разница? Большая, Пит, за офицеров положена премия. ХМ, точно. Эй, араб, лежать живот, руки назад!» Обрадовался тот, которого звали Питом, и тут же начал командовать на ломаном арабском, простыми фразами. «У меня сломана рука и контузия», — произнес Хасан по-английски, давая понять, что завести обе руки за спину, дабы его могли сковать наручниками, он не сможет. Пистолет он оставил тискать в кобуре еще раньше. Провоцировать солдат было глупо. «Опа, Джош, этот халдей, умеет по-нашему», — обрадовался Пит, заодно обозвав Хасана именем представителя древнего народа, когда-то населявшего эту местность. Почему, он не понял, но решил ответить американцу тем же. «Я действительно офицер, Янки, лейтенант Хасан от Кубайс». Американцы никак не прореагировали на его представление, а вот на прозвище, наоборот. «Мы не Янки, мы Дикси, верблюжатник. Ложись на живот и не дергайся. Пит, обыщи его и проверь руку». Перешел главный среди них на английский. Хасану пришлось подчиниться. Один из солдат быстро обыскал его, изъяв пистолет из кобуры, нож с броника, рацию и прочее, переложив все к себе в ранец. Заодно убедился в реальности сломанной руки, где кость едва не прорывала кожу, и рука сильно распухла, озадаченно соображая, как на такого надеть наручники. «Пит, глянь, что это за чемоданчик, что этот араб так старательно его пытается затоптать?» Внезапно обратился главный в паре к напарнику. «Какой еще чемодан?» — решил разыграть из себя дурака Хасан. Американцы, было видно даже в ночи, понятливо усмехнулись такому немудреному вранью, и Пит согнал Хасана с его ценного девайса, заставляя уйти в сторону. «Проклятые воры, падальщики, это не ваши, Аллах вас покарает за кражу чужого», — стал ругать американцев Хасан, чем лишь больше разжег их любопытство. «Похоже, что то ценное, Джош, как думаешь?» — возясь с нехитрыми замками, довольно пробурчал Пит. Второго также заинтересовало это, и он также приблизился, чтобы посмотреть. Замки на чемоданчике тихо клацнули, и солдаты с недоумением и интересом уставились на электронное нутро, где на тусклом экране замелькали в обратном порядке цифры отсчета. «Твою ж мать!» — только и успел выругаться тот, что держал у себя в руках чемоданчик, постаравшись в последний момент отбросить его от себя, но тут произошел взрыв, разбрасывая находящиеся рядом тела в стороны и опаляя их огнем. Хасан, знавший, что произойдет, постарался заранее отойти подальше, и как только американцы открыли саквояж, упал на камни, постаравшись сжаться и сделаться как можно меньше. Его тоже приложило взрывом, но не сильно, по касательной. Заряд взрывчатки в чемоданчике был не так велик. Главной его функцией было не дать завладеть противнику секретной электроникой с кодами. Но вот собравшимися рядом с устройством американцам прилетело хорошо. Один из них не подавал признаков жизни и был очевидно мертв, второй тихо подвывал, держась за лицо. Довольно улыбнувшись про себя, Хасан осторожно приблизился к еще живому, подобрав по пути нож с тела убитого и, недолго думая, всадил его еще живому американцу под подбородок, прекращая его мучения. Перевалившись на спину, Хасан некоторое время полежал, приходя в себя и размышляя над своим будущим. Тело болело, в голове была муть, но все же он мог еще идти и соображать. Переведя дыхание, Хасан освободил одного из солдат от автомата, перевесив его себе на грудь, засунул свой пистолет обратно себе в кобуру, как и нож на броню, выпил всю воду из нашедшихся на телах фляжек и, обнаружив у одного из солдат уцелевший тепловизор, решил двигаться к своим, за реку. На этой стороне, судя по тому, как свободно американцы разгуливали по развалинам, иракских войск уже не осталось. Тепловик должен был помочь ему обойти скопление вражеских солдат, засевших в руинах. Те, ближе к реке, не позволяли себе свободно ходить, прикрываясь развалинами. С той стороны то и дело стреляли снайперы, ухали кочующие минометы и гранатометы, а временами залетали и дроны-сбрасыватели гранат. Даже захватив то, что осталось от города, американцы совсем не чувствовали себя в нем хозяевами. На мост даже не пытались заходить, справедливо полагая, что он заминирован. Каким-то чудом Хасану удалось прошмыгнуть через порядки американцев, не попавшись, найдя небольшую прореху в их порядках. Очень помог тепловик, заранее давая увидеть сигнатуры людей, хорошо различимые в ночи на контрасте. И лишь выйдя к воде, он озадаченно остановился, размышляя, как пересечь водную преграду. В его состоянии это было той еще задачей. Но, как оказалось, ему снова повезло. Под самым берегом оказалась узкая полоска земли, которую американцы не контролировали, зато здесь еще оставались иракские силы, особые отряды диверсантов из подразделения речных крыс. Каким-то образом его сумели вовремя распознать, не пристрелив, а Хасан, обрадованный таким фактом, что дошел, внезапно для себя, расслабился и потерял сознание. Сказалось ранение, напряженное переживаниями день и ночь. Очнулся он уже в госпитале, вдали от линии фронта. «Генерал, вот объясните мне, как нам поможет овладение этим убогим городишком, вернее тем, что от него осталось», — медленно закипая и тыча пальцем в карту, прорычал президент Америки. «Господин президент, вы сами велели взять хоть какой-то город», — не согласился генерал. «Эссамова, крайний город в нашем продвижении на север, на сегодняшний момент. К тому же, там есть мост через Евфрат и альтернативная дорога, по которой можно выйти на Багдад, минуя Кербельскую и Наджафскую агломерации». Джордж Буш-младший вгляделся в лицо генерала, ища признаки, а не издевается ли он над ним, но тот умело хранил покерфис. Глухо прорычав про себя, президент снова ткнул в карту. «Это вы по этой местности предлагаете наступать?» — на повышенных тонах снова начал он, постепенно распаляясь. «Тут же полная рек, мостов и прочих преград. Идеальные условия для засад, а на пути к Багдаду еще несколько немаленьких городов. Лучше бы взяли на Сирию или Басру. Направление на Эль-Кут намного перспективнее. Вряд ли арабы так же тотально заминировали трассу от Эль-Фаджра, как до него. Это даже для них слишком. Штурм на Сирии продолжается. Город не маленький. Мы несколько недооценили его насыщенность войсками и готовность к обороне. Это займет несколько больше времени, чем мы рассчитывали», — отозвался генерал. «А что касается Басры, британцы отказались от штурма, проведя разведку боем. Они не хотят нести неоправданные потери, по их словам». Президент раздраженно засопел. «Наши войска тоже находятся на грани», — словно решил его добить генерал, добавив: «Потери в людях уже далеко перевалили за 10%, Это с учетом максимально расчетной численности наших войск, которые еще продолжают пребывать. Госпитали переполнены. Потери в технике достигли 70%. Мы оказались не готовы воевать с роботами. По докладам с мест, войска на грани отказа идти в бой. Над ними постоянно висят беспилотники иракцев, от которых почти нет укрытия. Борьба с ними привычными средствами оказалась малоэффективна. РЭП тоже плохо справляется. На каждое наше противодействие у них быстро находится новый способ преодоления нашей защиты. Наше преимущество в авиации почти никак не влияет на активность иракских дроноводов. Господин президент, нам нужен мир, или хотя бы перемирие. Мы оказались не готовы к такому ведению войны. Мутным от бешенства взглядом, президент посмотрел на советника. Униженно просить мира у Саддама, прошипел Буш-младший. В голове у президента билось сравнение с его победоносным отцом, триумфально проведшим операцию «Буря в пустыне», закончившуюся полным разгромом иракской армии, после чего сам Саддам униженно просил мира. «Инициатива может исходить не с нашей стороны», — высказал мысль советник. «Так мы сохраним лицо. В конце концов, это наши войска стоят на иракской территории, и это мы занимаем их города. Потому можем великодушно пойти на перемирие. Наши СМИ все подадут в нужном ключе. А что там вякают разные варвары, никого в Америке не волнует». Президент задумался, мрачно глядя в карту боевых действий. Несмотря на бушующие эмоции, способность здраво рассуждать еще не отключилась у него совершенно. Армия понесла просто чудовищные, непредставимые потери, и несмотря на все еще огромную численность, более 300 тысяч активных бойцов, только в американской части коалиции, быстро утрачивала способность к продолжению войны. Моральный дух и вовсе был на нуле. Не привыкли американцы так воевать. Новое дроновое оружие винидов и их тактика творили просто чудеса на поле боя. Американцы просто не успевали приспособиться к новому способу ведения войны, массированно применяемому арабами. Мир, или лучше, перемирие, были насущнейшей необходимостью. Иначе он это чувствовал пятой точкой. Недалеко было и до катастрофы. О последнем не хотелось даже думать. Да еще в парламенте все чаще начали говорить об этом и об импичменте. «Хорошо», — наконец, сквозь зубы прошипел президент. «Пусть нам предложат перемирие. Только не виниды. Кто угодно, только не они. Нам нужно время. Время для мести». «Уже про себя», — добавил он. Глава 14. «Жалко, что не удалось амиров потроллить с предложением перемирия», — вздохнула Тая. «Представляю кислую рожицу Буша-младшего, вынужденного соглашаться на наше предложение». Жена преувеличенно расстроена вздохнула и обвела собравшихся озорным взглядом. «У нас происходило очередное совещание по поводу внешнеполитической обстановки и ряда конфликтов, которые вела Уния. Такие в последние две недели происходили чуть не каждый день. Обстановка менялась стремительно, и надо было успевать реагировать на всех фронтах. От дипломатического до военного, не забывая заодно и об экономике со спекуляциями на биржах. Военные конфликты – это было просто золотое время для делания денег из воздуха. Упускать такую возможность было никак нельзя. На бирже можно было за день заработать сумму, эквивалентную экспорту той же Гвинеи, за целый год. Единственное, что удручало – это вынужденное снижение активности на самом вкусном американском рынке, где нас стали откровенно зажимать. Это только несведущим людям кажется, что биржевые махинации можно проворачивать незаметно или через кучу прокладок. В век компьютеризации, баз данных, все эти цепочки кололись на раз, стоило только захотеть. Эта всякая, никому не интересная мелочевка могла прошмыгнуть незамеченной у больших дядь, рулящих процессом, но не многомиллиардные фонды, даже будь они разбиты на множество мелких частей. А это был как раз наш случай. Мелочиться нам было не с руки. Но и в Азии можно было тоже неплохо зарабатывать, зная кое-какой инсайт. А мы знали. Но деньги деньгами, а в данном случае вопрос был политический. Для нас было бы нежелательно предлагать перемирие американцам. Поморщился Слащев-Винницкий. Американцы могут счесть это за слабость. Иракские войска, если по правде, крайне измотаны и обескровлены в последних сражениях. Все те победы, о которых кричат СМИ, дались им очень большой ценой. Гвардейские части, принявшие на себя основной удар, потеряли до 90% своей материальной части и больше половины личного состава. С остальными не сильно лучше. Господство в воздухе все-таки очень сильно решает. А наших дронов хватает, в лучшем случае, на 50 километров. Это при большом везении. Да и то это касается самых крупных, которых у нас не так много. Основная масса работает на дистанциях до 10 или даже до 5 километров, в зависимости от активности и качества вражеской РЭП и нашей связи. Имеющиеся аккумуляторы летать дальше не позволяют, а те, что на ракетных ускорителях, или даже поршневые, неплохо сбиваются вражеским ПВО, да и бомбовую нагрузку не сравнить. Хотя, если бы не наши дроны, американцы бы давно размотали арабов. Но, те запасы, что мы успели им создать, уже наистрачены. Новые поступления, что мы им оперативно перебрасываем, не способны восполнить потери. Иракцам скоро будет тупо, нечем воевать. Эффективно, я имею в виду. По-моему, в городах иракцы неплохо пустили кровь американцам, даже без беспилотников. С сомнением протянул дед. Неплохо, согласился Слащев. Но почти вся бронетехника на счету у беспилотников. Не надо считать янки глупее нас. Они не лезли в плотную застройку на танках, а использовали их как самоходную артиллерию поддержки пехоты, для подавления узлов обороны, бившую с дистанции чуть что, вызывали авиацию и артиллерию, сносившую особо крепкие узлы. ПВО у нас почти не осталось, на юге, так вообще уже давно вся выбита. Только беспилотниками и удержали на Сирию, да и то, не всю, выбив вражескую броню. А так бы, потеряли и ее, как самого. Там, наши дроноводы истратились в ноль. А у американцев какие потери? Поинтересовался главный дипломат. До 70% боевой материальной части. В последних штурмах городов, как бы они ни берегли свою бронетехнику, мы ее все равно хорошо проредили. Фактически, полноценных танковых частей американцы лишились. Но они продолжают поставки свежей техники из Европы и Америки. Максимум, через месяц, они, таким темпом, восстановят свой бронированный кулак. А мы... Как быстро можем мы пополнить иракцев беспилотной авиацией и прочим оружием? Задал резонный вопрос граф Белов. Вопрос главного дипломата был отнюдь не праздный. Именно ему предстояло вести закулисные переговоры и торговлю по условиям будущего мира или перемирия. Военный потенциал сторон и готовность продолжать воевать были главными составляющими будущего переговорного процесса. Глава СО, курировавший военный вопрос за рубежами Балтийской Уни, посмотрел на меня, предлагая высказаться. Этот вопрос во многом лежал за пределами сферы военных. Чисто технически, особенно, если будет объявлено перемирие, мы способны полностью восстановить беспилотную авиацию Ирака примерно за месяц. Но у нас возникла проблема – дефицит лития. Самые эффективные аккумуляторы изготавливаются именно из этого металла, а его добыча в настоящее время довольно невелика, особенно, если учесть наши резко возросшие потребности. Его всего, в мире, добывается примерно столько же, сколько серебра. Но что самое печальное, в наших странах, он не добывается вовсе и полностью обеспечивается импортом. А дроны, особенно большие, как оказалось, требуют довольно много батарей. Самих механизмов, мы можем изготовить сколько угодно, а вот обеспечить их все эффективными аккумуляторами, уже проблема. Лития в мире производится слишком мало и почти весь он уже законтрактован потребителями. На свободном рынке его слишком мало и цены, благодаря нам, уже взлетели втрое и назревает дефицит. А если еще подключатся американцы, которые, без сомнения, захотят повторить наши достижения, станет совсем кисло. Я потому и просил наладить отношения с Боливией, Чили и Аргентиной, что у них имеются большие запасы этого металла в месторождениях. Особенно интересно было бы наладить добычу в Боливии. Политически, самая перспективная страна для нас. ХМ, почувствовал, что меня увело куда-то в сторону и поспешил вернуться к теме. С некоторым напрягом, мы сможем обеспечить Ирак беспилотной авиацией. Но это для нас не единственный объект опеки. Что же касается средств ПВО, то тут все очень кисло. Старые, почти на исходе, да и есть проблемы с переправкой. Хотя, если будет перемирие, сможем один раз переустановить ПВО Ирака, немного раздев свои части. И на этом все. Наши предприятия сейчас загружены на полную мощность, но в короткий срок закрыть все потребности не смогут. Резюмируя, еще один раз хорошенько потрепать американскую авиацию сможем, и на этом все. ХМ, еще самолетов 200? Спросил дипломат. Примерно, киваю. Можете именно это обещать нашим западным партнерам, на случай, если не договоримся, сыпать несбыточными угрозами, я считал контрпродуктивно и неосмотрительно. Меньше всего, хотелось прослыть балаболом, с соответствующим отношением потом к себе. Лучше немного занизить свои возможности и претензии, чем заявить и не смочь выполнить, или побояться. Нет ничего глупее, как заявлять о красных линиях и потом, постоянно сдвигать их назад, надувая щеки. Таких очень быстро начинают презирать и перестают воспринимать их слова всерьез, даже если под ними есть реальный вес. А вот на панарабское движение следует сделать большой упор, напомнил я дипломату. В чисто военном отношении толку от них немного, но вот на других направлениях, головных болей и неприятностей, они могут доставить массу. Это я напомнил о полыхнувшей в арабском мире эйфории по поводу побед Ирака над западной коалицией. Натурально, полыхнуло по всему мусульманскому миру, но особенно, именно в арабских странах и конкретно, в Палестине. К последней, мы вообще не имели отношения, чисто местная инициатива. Там на радостях, снова начали терки с Израилем. А уж о сотнях тысяч добровольцев, что готовы были записаться в иракскую армию и отправиться воевать с американцами, говорить было нечего. Мы сами были в некотором шоке. Но посольство Ирака по всему арабскому миру оказались в плотной осаде добровольцев, желающих отправиться на войну. Да еще отдельные религиозные лидеры подливали масла в огонь, благословляя этот джихад. Кадры разрушенных городов и многочисленные жертвы среди мирного населения произвели впечатление и вселили ярость в арабскую улицу. В Европе тоже полыхало протестное движение. Несмотря на все усилия сдержать вал красочных репортажей, живописующих ужасы американского катка, прошедшегося по городам Ирака, кадры ужасных разрушений и массовых жертв щедрым потоком лились на обывателей, формируя нужный нам настрой в обществе. В принципе, иракская армия действительно нуждалась в пополнении. Прошедшие сражения стоили ей достаточно дорого. Городские бои, хоть и уносили массу жизней американских солдат, вынужденных штурмовать не самые удобные для того объекты, но самим иракцам это обходилось куда дороже. Американцы совсем не стеснялись применять тяжелые бомбовые удары с воздуха и массированную обработку артиллерии, просто снося целые кварталы с их защитниками и мирным населением, кто не успел покинуть опасный район. Это было куда круче того, что я помнил по знаменитому штурму Мосула иракской золотой дивизии, против которой воевали боевики ИГИЛ, затянув штурм на долгие недели, или таких же кровавых штурмов Бахмута и других городов Донбасса в 20-х годах, длившихся месяцами. Американцы не церемонились, быстро и щедро засыпая кварталы бомбами, снося дома до основания. Вражеской ПВО они уже могли не опасаться. Террористическая угроза, выгнул бровь дипломат, в том числе и даже, наверняка, кивнул я, нам даже не придется прикладывать к этому никаких усилий. Арабы все сделают сами. Надо лишь немного подогреть процесс с рядом неудобных вопросов в СМИ в отношении Америки. Остальное они додумают и сделают сами. Не выпускаем ли мы сейчас опасного джина из бутылки? Мрачно задал вопрос министр обороны. Перед новым оружием мы оказываемся так же уязвимы, как и любая другая развитая страна. Я даже не представляю, как с такой угрозой бороться. Его же можно использовать совершенно анонимно. Цена вхождения минимальна как никогда, а возможный ущерб колоссален. Собравшиеся переглянулись. Дураков здесь не было, и все прекрасно понимали возможности нового вида оружия, от которого было невозможно отгородиться обычными заборами. Особенно опасно оно было в руках террористов. Наши ученые и инженеры сейчас работают над системами безопасности от этой новой разновидности угроз. Это будущее все равно было неизбежно, хотим мы того или нет. Слишком очевидны возможности беспилотной авиации. Но тем больше оснований для разведки и прочих служб внимательнее следить за потенциальными источниками угроз. Что я еще мог сказать? Таково развитие науки и техники. То ли еще будет, беспилотники хотя бы можно было увидеть и как-то защититься от них. А вот как быть с боевыми вирусами, бактериями и тому подобной невидимой заразой, эту пакость даже обнаружить вовремя было проблемой. Единственное, было некоторое понимание, кто на такое был способен. Обладателей таких высоких знаний было крайне мало, и все они сами боялись своего оружия, что до некоторой степени сдерживало его использование, а также понимание того, что противник тоже имеет кое-что в загашнике против тебя». Инициатором переговоров стал генеральный секретарь Ан Кофи Аннан, на чье предложение великодушно согласились Соединенные Штаты. Еще бы они не согласились. Их сухопутная армия почти совершенно утратила наступательный потенциал, потеряв в жестоких боях до 15% своей живой силы, и это с учетом постоянно прибывающих подкреплений. О технике не стоило и говорить, да и в самой Америке вовсю полыхали протесты, особенно усилившиеся, когда в страну стали тысячами прибывать гробы. Общественность честно не могла понять, за какие такие ценности Америка воюет и несет такие потери за 3-9 земель от дома. Одно дело, когда это все дается легко и просто, и совсем другое — такие потери. В администрации президента сделали вид, что нехотя идут на перемирие под давлением общественности. На самом деле, даже американской военной машине требовалась передышка. Ирак же и вовсе никто не спрашивал, просто ультимативно потребовали. Но ему самому было не до выбора, чтобы кочевряжиться. Саддам Хусейн прекрасно понимал, что ему не победить, а переговоры давали шанс. При этом всем было понятно, что Америка не может просто так уйти из Ирака, понеся такие потери и не получив ничего взамен. Это была бы страшнейшая потеря лица. Все понимали, торговля будет идти именно вокруг цены отступления. Дипломаты говорили множество высокопарных фраз, призывали к миру, требовали взаимных уступок и контрибуций, но главные переговоры велись совсем не ими. Ради такого, в Женеву, где, на условно-нейтральной территории происходили все встречи, пришлось выехать лично мне. Полная смена правящего режима, демократические выборы, в которых не будет участвовать нынешний диктатор и никто из его ближайшего окружения, и тем более семьи. Международная комиссия по расследованию военных преступлений правящего режима, специальная миссия по поиску оружия массового поражения, разоружение Ирака и участие американских компаний в разработке нефтяных месторождений. Без тени улыбки, на полном серьезе, глядя мне прямо в глаза, перечислял представитель теневых кланов, правящих Америкой, когда мы уединились для настоящих переговоров в одной из частных гостиниц Женевы. «Вы сейчас серьезно или бредите?» Не стал играть в политес, а сразу жестко поинтересовался я. На лице американца не дрогнул ни один мускул, лишь по сузившимся глазам, в которых полыхнула нешуточная злоба, я увидел истинные эмоции человека, всегда привыкшего получать то, что ему хочется, и не ожидавшего сразу такого жесткого отпора. «Вы еще не завоевали Ирак, чтобы выдвигать такие требования, а вы, молодой человек, сомневаетесь, что мы это сможем?» Зло бросил он. «Нет, не сомневаюсь», усмехнулся я. «Вопрос в цене. Америка – богатая страна», чуть скривил губы финансист. «Мы можем потратить триллионы долларов на то, что считаем нужным. Нас это тоже устроит». Продолжая улыбаться, неприятно огорошил я его. Самое забавное, что это действительно было так. На текущий момент вся война в Ираке с нашей стороны была профинансирована чисто на спекулятивные деньги, заработанные в Америке же. Причем мы не использовали еще и десятой части от этих сумм, включая даже операции в Африке. Львиная часть оружия, переданного союзникам, была из старых запасов со складов длительного хранения, которые в ином случае, через некоторое время, пришлось бы просто утилизировать, тратя дополнительные средства. А так, оно пошло в дело, по прямому назначению, и в идеальных условиях, за него, нам еще могли и заплатить. Но даже без этого, мы были в выигрыше. Что же касается новых систем, то да, на них пришлось потратиться, хотя их в общей массе было не так, чтобы очень много, всего на 3 миллиарда американских долларов. Почему бы не загрузить на эти деньги свой военпром на полную катушку? Но самое главное, дроновое оружие, по соотношению цена-эффективность, оказалось очень выгодным вложением, на порядок или два дешевле того, что оно могло уничтожить и уничтожало. А что касается самого Ирака, то его потеря для нас не была критической. По-настоящему крупных инвестиций в него мы пока не делали, ожидая, чем закончится данный конфликт. Конечно, нас бы больше устроила победа, открывающая огромные перспективы, но и поражение тоже имело свои планы на развитие. В этом случае Ирак превращался для Америки во второй Вьетнам, поглощая прорву ресурсов, главным образом человеческих, что было для нас весьма значимо, ибо отвлекало гегемона от других направлений. Но и в финансовом плане это тоже перегружало их порочную финансовую систему, приближая коллапс. Поэтому-то я и был так уверен и раздражающе, для своего оппонента, спокоен. Прищурившись, он некоторое время, молча вглядывался в мое лицо и, как мне показалось, пришел ровно к тем же выводам, что существовали в нашем плане. Отведя взгляд, он некоторое время задумчиво посидел, обдумывая сложившуюся ситуацию. Наконец, придя к какому-то решению, он резко выдохнул и уже новым взглядом, в котором сквозило легкое уважение и плохо скрываемая неприязнь, предложил. Глава 15. Нам таки пришлось пойти на многие уступки, но Ирак выстоял, по крайней мере, формально, а Америка, также формально, смогла записать в свой актив очередную победу. Пусть она и была с гнильцой и очевидным дефектом, но, по крайней мере, декларируемые цели были достигнуты. Семья Саддама Хусейна добровольно покидала все властные посты, как и большинство высших функционеров партии Баас, правившей в Ираке. В течение полугода должны были пройти демократические выборы под присмотром миссии ООН и других международных организаций. Армия сокращалась до количества, не превышающего 1% населения страны. Курдистан получал автономию и американские компании получали право на разработку там нефти. Последнее, естественно, по соглашению с местным правительством. В свою очередь, коалиция выводила свои войска из Ирака и вообще с Аравийского полуострова. Кроме обычного контингента, дислоцированного на существующих базах в странах залива, сразу после начала вывода войск Запада, международная миссия приступала к инспекции иракских арсеналов и лабораторий с целью поиска оружия массового поражения. Гарантом выполнения договоренностей выступала Балтийская уния, как все хорошо знали, поддержавшая оружием и военными инструкторами Ирак. Само иракское руководство практически не спрашивали, просто поставив перед фактом. Но с ними предварительно уже были проведены консультации и заключены определенные договоренности. Саддам, как и рассчитывал, получил свой миллиард, который мы ему разменяли на венецкие кроны, ибо местом изгнания он выбрал именно нашу страну. Оставаться в Ираке после грядущих выборов ему было небезопасно. Также поступил еще ряд важных функционеров партии, также пожелавших переехать. Но до официальных выборов Саддам Хусейн продолжал оставаться реальным лидером страны. Каша в Ираке заварилась знатная. По итогу, я даже не знал, радоваться этому или горевать. Формально, Балтия оказалась едва ли не главным победителем конфликта, понеся наименьшие потери и заработав на нем больше всех. По крайней мере, политических очков. Всем было ясно, благодаря кому выстоял Ирак. Но вот как теперь с ним было поступать, никто не брался даже предположить. Демократия в такой арабской стране – это был еще тот цирк со львами. Начать следовало с того, что правила на текущий момент в стране – партия, представлявшая меньшинство населения. Формально – суннитскую его часть, проживающую на севере и в центре страны. Юг и частично центр – составляло шиитское население, в подавляющей части, лишенное реальной политической власти, плюс курды на северо-востоке, плюс еще ряд национальных и религиозных меньшинств. Было очевидно, что после выборов, власть возьмут шииты юга, и как они ей распорядятся, было не вполне ясно. Меньше всего, я бы хотел видеть в стране политические дрязги, переходящие в гражданскую войну, а это, было весьма вероятно. Причем, я был уверен в этом на 100%, западные кураторы именно этот план и постараются реализовать, дабы насолить уже нам, раз уж сами не смогли в полной мере воспользоваться победой. Очень надеялся на помощь персов, имевших серьезное влияние в религиозной среде шиитов. Гражданская война не была нужна никому, но, тем не менее, мы дали старт ряду коммерческих проектов. Я надеялся, это даст стабилизировать обстановку в стране, тем более, после войны много чего требовалось восстанавливать, а Ирак, в отличие от многих стран, не испытывал недостатка в энергии. Правда, закупки оборудования вгоняли страну в серьезные долги, но она, по крайней мере, имела гарантированный ресурс по их возврату. А мы, большой и что особенно приятно, платежеспособный рынок сбыта. Еще одним важным моментом стало присоединение Ирака к кроновому обращению. Наряду с Ираном, Сирией и тройкой африканских стран, главной валютой внешнеторговых операций для этой страны стала венецкая крона. Это серьезно расширило наши эмиссионные возможности и сузило такие для США. Иран еще за пару лет до этого, в связи с теми же санкциями, перешел на крону. Получить вечную угрозу заморозки долларовых активов, в которых ранее Иран торговал своей нефтью, персам, естественно, не хотелось. Африканские сателлиты и Сирия присоединились к кроновому обращению, по факту преимущественной торговли именно с Венедией. Валютные резервы, естественно, эти страны также формировали на основе нашей валюты. Западный посланник на переговорах скрежетал зубами, пытаясь заставить вернуть оборот в доллар, но так и не преуспел. Тут я был тверд, да и наши союзники бы не согласились. Никому не улыбался Дамоклов меч, вечно висящий над головой в виде заморозки валюты на счетах в западных банках, чем Америка без зазрения совести пользовалась. Венецкая же крона выглядела на этом фоне куда надежнее. Тем более именно в ней мы выдавали льготные кредиты, проводили инвестиции и позволяли накапливать валютные резервы. На венецкую крону любая страна могла купить, как у нас, так и в других странах, практически все что угодно. А это было очень важно. Эмиссионный доход, что может быть слаще для финансиста, это открывало возможность путем обычного печатания денег потреблять гораздо больше товаров, услуг и ресурсов, чем своя экономика производила. Америка уже не одно десятилетие таким образом паразитировала на окружающем мире. И что самое интересное, такой подход даже способен был приносить и приносил определенную пользу окружающим, позволяя наращивать собственное производство и потребление. Расширение долларов в обороте приводило к росту спроса со стороны Америки, на покрытие которого очень многие страны поднимали свою промышленность. Правда, ровно до тех пор, пока Америка не начинала манипулировать этим оборотом, к примеру, сокращая предложение своей валюты или поднимая кредитные ставки. Такое мгновенно вело к кризисам перепроизводства, массовым банкротствам и разорениям. Парадокс, парадокс. Именно сокращение кредитной эмиссии доллара вело к кризисам. Причем, не только для окружающих, но и для самой Америки. Это был врожденный баг финансовой модели, или вернее, продуманная закладка создателей финансовой системы, позволявшая манипулировать финансовыми рынками, а через них перераспределять собственность в свою пользу. Фича заключалась в том, что эмиссия была долговой, и напечатанные доллары требовалось возвращать печатающему органу, ТЕ, ФРС, что было, в принципе, невозможно. В эмиссионной массе долларов просто не было нужного количества денег для выплаты процентов, под которые эти доллары печатались. Система могла существовать, только постоянно расширяясь. Любая остановка мгновенно вела к кризису перепроизводства и банкротствам, через которые собственность неудачников забиралась владельцами печатного станка. Венецкая эмиссия была принципиально иной. Государство просто печатало деньги в нужном объеме, тратило, и дальше они растекались уже по остальной экономике, не требуя возврата в эмиссионный центр. Кредиты тоже, конечно же, существовали, но для их обслуживания государством вливалось в экономику достаточно денег, чтобы проценты по ним можно было безболезненно возвращать. Денег было больше, чем долгов, по крайней мере, во внутренней экономике Балтийской унии. А вот внешние участники входили в систему в качестве должников, и им не оставалось ничего иного, как стремиться всеми путями заработать вожделенные кроны, чтобы расплатиться с долгами. И мы старались им такие возможности обеспечить. Правда, пока получалось не очень, или время еще не пришло. В отличие от Америки, вовсю доившей окружающий мир, тратившей долларов больше, чем она зарабатывала. Благо, большинство развивающихся и не только стран старались накопить у себя как можно больше этой валюты, поставляя мировому гегемону массу своих товаров ради вожделенных зеленых бумажек. Венедия, напротив, сама больше продавала товаров и услуг своим союзникам, и не только, принявшим венецкую валюту в качестве основного инструмента внешней торговли. Слишком бедны оказались наши союзники, за редким исключением, чтобы иметь возможность много зарабатывать и накапливать богатство. А некоторые даже склонности такой не имели, как те же африканцы, в отличие от азиатов, имевших явную жажду к накопительству. Естественно, все это делалось в долг, просто мы находились в фазе активного инвестирования. Но нам это тоже было очень выгодно, так как разгоняло экономику и давало заработок нашим рабочим, повышало как наше благосостояние, так и уровень жизни союзников, к чему мы, без ложной скромности, стремились. Во всяком случае, я. Такое безудержное инвестирование порождало только одну проблему – поиск способа заработка союзникам, чтобы вернуть нам наши инвестиции. Просто спонсировать разных дикарей ради какой-то, пусть и светлой идеи, я не собирался. На примере Советского Союза, я точно знал, это развращает, да и просто несправедливо. И в отличие от многих, мы давали кредиты именно на развитие, а не потребление, когда заемщик просто проедает кредит и снова остается с голой жопой. Мы не слишком разогнались с инвестициями, в очередной раз задал этот вопрос дед. Его опасения были понятны. В Ираке, только закончилась война, страна была серьезно разрушена. В политике была большая неопределенность и была уверенность, что ситуацию будут старательно раскачивать наши недоброжелатели, стараясь поджечь страну изнутри. Но, мы все же надеялись удержать ситуацию. На суннитов из Баас уже традиционно большое влияние имели мы, а на шиитов юга, религиозные лидеры из Ирана. И все они, одинаково не любили англосаксов, над которыми совсем недавно, смогли одержать эпическую победу. В этих условиях, можно было надеяться, западным кукловодам, не удастся серьезно дестабилизировать обстановку. А дальше, я надеялся, народ включится в активное строительство своей страны, что поглотит его кипучую энергию. «По-моему, в самый раз», — ответил я, потягивая коньяк из пузатого стакана. Сказалось, наконец, влияние деда, начал перенимать эту дурную привычку. «Мы едва успеваем выполнять заказы, промышленность работает практически в авральном режиме, начинает расти инфляция. А сможем ли мы вернуть наши вложения? Есть серьезные опасения. Это да, кредитов мы навыдавали столько, что промышленность действительно едва поспевала с выполнением возросших заказов. Ситуация – мечта любого промышленника. 100% я загрузка мощностей. В нашем случае, усредненно, 96%, что на самом деле – охренеть как много. Несмотря на стремительное расширение, особенно в секторе производства промышленного оборудования, мы едва справлялись. Включение в Унию Беларуси очень помогло в этом плане, предоставив нам доступ к нескольким миллионам квалифицированных рабочих и имеющейся промышленной инфраструктуре, которую было недолго подтянуть до нашего уровня. Ну, за нефтегазовые страны, я думаю, волноваться не стоит. Пусть не быстро, но расплатится. Углеводороды – очень ликвидный и востребованный товар, а его у них много. В том-то и дело, проворчал дед, скоро девать будет некуда. А они еще норовят нарастить производство, чтобы с нами расплатиться. Цены на нефть снова поползли вниз, тоже неплохо. Легче будет обеспечить наших африканских сателлитов энергией, да и самим сэкономить. Не согласился я. Под это дело, в Конакри, достраивался нефтеперерабатывающий завод на 20 миллионов тонн, и планировался еще один на 10, во Фритауне. Собственная нефтепереработка должна была заметно сэкономить гвинейцам расходы на энергообеспечение. Нам же, высокая загрузка промышленности, помогала еще и снижать себестоимость производства, повышать автоматизацию и роботизацию. В отличие от европейцев с американцами и всяких азиатов, мы не стремились к раздуванию штатов компаний, лишь бы куда-то пристроить лишних людей. Проблем с безработицей, в связи с проводимой нами политикой усиленной индустриализации и автономизации промышленности в плане самообеспечения ключевыми производствами, совершенно не стояло. Наоборот, мы успешно вбирали в себя рабочую силу из окружающих стран. Причем, в основном, не вульгарных принеси-подаев, чем страдал развитый мир, успешно сокращавший свой высокотехнологичный сектор и раздувавший до неимоверных высот сектор услуг, а вполне себе квалифицированных специалистов. Правда, с последними начинались все большие напряги. Старые кадры уже заканчивались, а подготовкой новых они не особо озабочивались. Поэтому вопросам роботизации у нас уделялось немало времени. Но окупалось это только на больших объемах. Кредитная накачка наших покупателей помогала довести объемы платежеспособного спроса до нужных объемов. Однако вопрос возвратности кредитов от наших африканских сателлитов все равно не пропадал с повестки дня, заставляя ломать голову над возможностями заработка для них. Одной из значимых статей импорта в Балтии были туристические услуги, на которые улетали просто умопомрачительные суммы. Венеды и финны предпочитали проводить отпуска в теплых странах и Европе. И я все ломал голову, как бы перенаправить хоть часть этого потока к нашим сателлитам, дав им верный способ заработка. К сожалению, этот регион совсем не относился к туристически привлекательным, да и был он серьезно удален от Унии. Разве что Куба привлекала имиджем райского курорта, одной из жемчужин Карибского моря, куда мы всеми силами старались заманивать наших туристов, из тех, кого не страшат дальние перелеты. Но сервис там, требовал серьезного и вдумчивого развития, с немалыми же вложениями. Еще Сирия привлекала своими древностями, но была не совсем спокойным местом. О Гвинее же и говорить не приходилось. Только-только устранили угрозу бандитских набегов из сопредельных стран, и то, не факт, что до конца. Обе сопредельные страны, из которых действовали сепаратисты, были нами полностью завоеваны, и в них оперативно установлены дружественные нам режимы. Еще бы, если они опирались на полностью нами оплачиваемые ЧВК и местную армию, также находившуюся на нашем содержании. Пленные англичане и французы, захваченные в ходе штурма столицы Сьерра-Леоне, пока сидели в тюрьме, до признания нового правительства этими странами. Пока, с этим было туго. Спонсируемые западными странами несогласные, окопались в соседней Либерии и копили силы с целью реванша. Пока, вели переговоры. Но, чувствовалось, что без еще одного крепкого тумака, наши оппоненты не успокоятся. Это вызывало тревогу. Готовились наши противники основательно, сколачивая широкую коалицию из нескольких государств Западной Африки, накачивая разрастающуюся группировку оружием и людьми. Нам приходилось делать то же самое. Было у меня ощущение, что за Ирак на нас постараются отыграться здесь, в Африке. Особенную активность проявляли англосаксы, тем более что Либерия формально считалась их проектом и протекторатом. Но и французы также были оскорблены до глубины души таким быстрым разгромом их небольших экспедиционных сил и горели мщением. То, что нам удалось договориться по Ираку, не должно было вводить в заблуждение. Слишком уж сильно англосаксам там досталось, их общественность была шокирована чудовищными потерями и бесчеловечными бомбардировками городов Ирака. Да еще мы, во всех мировых СМИ подливали масла в огонь, смакуя наиболее чудовищные преступления американо-британской военщины и огромные потери, которые они при этом несли непонятно за что. Ирак то готов был допустить к себе независимую международную миссию с целью инспекции страны на наличие оружия массового поражения. Генеральная ассамблея ООН также склонялась к этому варианту. Плюс массовые бунты молодежи во множестве стран, угрозы разрастания терактов с целью мести за Ирак. Непонятно было в этих условиях, за что воевать. Все вместе вынудило таки гегемонов пойти на ненавистные уступки. Тем более что внешне это не выглядело так. Практически всех декларируемых целей западная коалиция в Ираке добилась. Частичное разоружение, поиск ОМП, смена правящего режима и демократизация страны. То, что не удалось поставить страну под свой экономический контроль, было неприятно, но терпимо, на общем фоне. Тем более что они не представляли, что еще за сюрпризы могут их ожидать в будущем, решись они продолжить войну и даже завоюя страну. Коалиция и так истратила огромные арсеналы, а существенного перелома так и не добилась. Однако обманываться не стоило, нам это все припомнит. И скорее рано, чем поздно. Словно подтверждая наши опасения, в дверь постучался секретарь и передал давно ожидаемую новость. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили наше судно, перевозившее в Иран большую партию автомобилей. Первый звоночек прозвучал. Глава 16. Глобалисты оказались неоригинальны в своих попытках отомстить нам за свою неудачу в Ираке. Чего-то подобного мы от них ожидали. Возле Сомали они не ограничились захватом только одного нашего грузового судна, но и смогли захватить еще один танкер с нефтепродуктами. Еще на парочке обломались. Но, было видно, занялись нами целенаправленно и всерьез. Такая избирательность в захватах, а за тот же период, других захватов судов в том районе не было, говорил о целенаправленном заказе. Кроме сомалийских вод, пираты отметились захватами наших судов в малайских водах и у побережья Нигерии. Традиционные регионы пиратской активности били по одной из важнейших наших отраслей – судоходству и логистике. Венедия с Финляндией обладали крупнейшим торговым флотом в мире, даже с учетом разных офшоров. Это было болезненно, обещая обернуться сокращением заказов и удорожанием страховок. И если с пиратами Юго-Восточной Азии предстояло долго и муторно разбираться, как собственно и с нигерийскими, то вот насчет сомалийских, у нас был заранее разработанный план. Немного ранее нам удалось заключить договор с Эритреей на размещение возле Асаба военно-морской базы, на которой разместилась бригада морской пехоты со средствами усиления и небольшая эскадра кораблей. Скандал вышел знатный в дипломатической среде. Место было стратегическое, возле выхода из Красного моря в Индийский океан. На правительство Эритреи попытались надавить, чтобы расстроить этот договор, но мы подготовились лучше. Были заключены инвестиционные контракты на строительство большого коммерческого порта в Асабе и железной дороги, которая должна была протянуться до столицы соседней Эфиопии, с которой тоже был заключен ряд выгодных ей инвестиционных контрактов. Со стороны, возможно, это выглядело рискованным шагом. Эритрея с Эфиопией традиционно находились в напряженных отношениях. Первая, когда-то, была провинцией второй, получившей независимость какой-то десяток лет назад, и страсти до сих пор не улеглись. Но контракты были очень уж вкусными для обоих, да и так, ответственным лицам кое-что перепало неформально, для лучшей смазки дипломатического процесса. Но главное, контракты все-таки были достаточно выгодны обеим сторонам. Особенно, нищая Эритрея, едва сводящие концы с концами и перманентно испытывающий голод. Для купирования последнего, мы обязались бесплатно поставлять половину ее потребности в зерне в течение 10 лет и еще столько же, со скидкой. Благо, наши инвестиции в сельское хозяйство России и Украины начали давать свои плоды, обеспечив хороший рост урожайности и общих сборов зерна, отчего обе эти страны стали быстро наращивать соответствующий экспорт. Чуток потратиться на его субсидирование в заинтересованные страны мы могли себе позволить. Кроме того, в своих строительных проектах, в отличие от тех же китайцев, также начавших активную экспансию в Африке, мы нанимали на работу преимущественно местные кадры, а не завозили своих, что также было важно. С работой, а тем более, хорошо оплачиваемой там было неважно, чтобы игнорировать данный факт. И как вишенка на торте, мы вообще наняли половину эритрейской армии для своих будущих задач, вложившись в ее перевооружение. Приятно иметь дела с диктаторами, никаких тебе бюрократических заморочек и прочей демократической тягомотины. С эфиопами, кстати, тоже заключили подобную оферту на использование их вооруженных сил в Сомали. Как в воду глядели, пригодится. Никакого выкупа пиратам мы платить, естественно, не собирались. Еще чего, давать такой прецедент. Правительство Пунталенда, непризнанного государства, занимавшего самый кончик африканского рога, контролирующее примерно четверть бывшей Сомали, с территории которого и было совершено нападение и куда были пригнаны захваченные суда, лишь развело руками, расписавшись в своем бессилии. Это тоже было предсказуемо. Там наверняка у многих все рыло было в пуху. Вот и пригодились наемные войска. Как обычно, действовали в режиме блицкрига. У нас, в Асабе, совершенно случайно оказался вертолетоносец, плюс корабли Красноморской эскадры. Стремительный бросок, на который ушло около суток, высадка десантов в ключевых портовых городах. Сразу же захватили аэропорты для приема самолетов. Аэрогавани, уже через час после перехода в наши руки, стали принимать самолеты с эритрейской пехотой, задачей которой было поддержание общего порядка и контроля на захваченных территориях и подавление отдельных очагов сопротивления на второстепенных направлениях. Эфиопские войска в это же самое время вошли в Пунталенд с запада. К счастью, страна контролировалась отнюдь не исламскими фанатиками. Местное правительство и армейцы были раздавлены морально стремительностью и решительностью наших действий, а потому, часто, просто сдавались, видя бесперспективность сопротивления. При малейших признаках оного, наши военные не стеснялись применять силу. Боевые вертолеты, авиация, переброшенная через Эфиопию, и собственно эфиопская, беспилотники, многочисленная бронетехника не оставляли шансов сепаратистам. Да и была та армия Пунталенда, одни слезы, только и способна, что воевать с такими же голодранцами из соседних провинций. Главная ставка в нашей операции была отдана стремительности, решительному концентрированию ударов по ключевым точкам сопротивления и беспощадности. Никакого рассусоливания и долгого топтания на одном месте, или несмелых шагов. Правительство Пунталенда было объявлено террористическим, пособником пиратства, плюс еще чего-то там добавили дипломаты для красного словца. Пока наши визави лепетали какие-то оправдания и искали контрдоводы, да громко возмущались, страна была оккупирована совместными действиями Венедии, Эритреи и Эфиопии. На все про все ушло 3 дня. Естественно, оккупировалось не все Сомали, а только Пунталенд, та его часть, что формально контролировалась этим самопровозглашенным государством на территории бывшей страны. Отдельные очаги сопротивления и просто бандиты давились еще неделю, но основная территория с ключевыми объектами были заняты именно в первые 3 дня.